Глава 35. К большому удивлению Солона и Бениши, их младшая дочь не захотела идти по стопам своих сестер, по крайней мере в одном отношении. Когда Этти исполнилось 14 лет, и она уже усвоила все, чему можно было научиться в маленькой Редклинской школе, она прямо заявила родителям, что Оквалд ее не привлекает, и ей хотелось бы поступить в какое-нибудь другое учебное заведение. И тут снова на сцену явилась все та же тетушка Эстер. Она предложила отдать Этту в пансион для девочек в Четсфорде, в городке, расположенном среди живописных холмов на юго-востоке Пенсильвании, близ Брандивайна. Старые квакерские традиции соблюдались там не столь неукоснительно, как в Оквалде, и наряду с физическим и духовным воспитанием ученицам старались привить вкус к сокровищам человеческого разума. Были выписаны проспекты Четсфордского пансионата, в них эти особенно понравились фотографии, из которых явствовало, что воспитанницы совершают разные загородные экскурсии, иногда даже с ночлегом на свежем воздухе. Затем она с отцом и матерью съездила в Четсфорд, чтобы повидать все на месте, и это окончательно решило вопрос. Местность, где находился пансион, была довольно уединенной. Он стоял в стороне от шоссе, и добраться туда можно было только по узкой грунтовой дороге, тянувшейся от самого Четсфорда и обычно почти безлюдной. Лишь изредка доносился гудок проносящегося автомобиля, перекличка велосипедных звонков или звучавший особенно романтично далекий свисток паровоза. И снова наступала тишина. К центральному зданию школы примыкали небольшие пристройки в виде крыльев, где жили воспитанницы. Тут же по соседству был домик директора, прачечная, кухня и столовая. Десятка-два учителей и около сотни воспитанниц составляли население этого маленького мирка. Эти, привыкшие к тишине родного дома, в пансионе все показалось новым и удивительным. Множество разнообразных книг, смех, болтовня, веселые, жизнерадостные девочки. Наверное, она найдет себе среди них подругу по сердцу, с которой можно будет делить чувства, мысли и мечты. Это всем своим существом тянулось к любви. Она не могла жить без ласки. И в то же время, как это ни странно, с виду казалась недотрогой. Глаза ее смотрели так безмятежно, задумчиво и в то же время испытующе, совсем как у отца. Замкнутая по натуре, она постоянно томилась жаждой чего-то. Однако иначе, чем ее мать, которая тоже когда-то испытывала это томление, но с нерассуждающей покорностью подавляла его в себе. Эта знала, что родители любят ее, но чего-то они в ней не понимали. Каким-то душевным потребностям не умели ответить. Отец был слишком далек, слишком поглощен делами, особенно в последний год. Мать настолько подчинилась его влиянию, что и к ней не всегда можно было подойти с раскрытой душой. И какая же наступала скука, когда день забот приходил к концу, и двери дома запирались на ночь. Здесь такой скуки не знали. Эта иногда думала, что хорошо бы вовсе не возвращаться домой. Время шло, а ее интерес к школьной жизни не ослабевал. Особенно она любила те часы, когда девочки под предводительством мисс Лансинг, учительницы ботаники, отправлялись куда-нибудь в лес на поиски подснежников и других еще несмелых вестников весны. Учительница показывала им побеги дикого винограда, поднималась с ними на скалистые уступы, откуда далеко видна была оживляющая земля. Она учила их по обнажениям пород читать геологическую историю мира и, в частности, этих мест. Мисс Лансинг всегда старалась держаться подальше от проезжих дорог, но при том автомобильно-велосипедном психозе, которым в это время была охвачена страна, В любом месте можно было наткнуться на какую-нибудь компанию веселых путешественников. Такие компании или же отдельные парочки подъезжали иногда на велосипедах к самым стенам пансиона, как будто хотели проникнуть в тайны жизни, которая шла за этими стенами. И перед жадными и пытливыми взглядами пансионерок вдруг на мгновение открывался просвет в кипучий внешний мир. Как-то в субботу под вечер Этта выглянула из окна своей комнаты и увидела двух молодых людей, юношу и девушку, которые медленно поднимались на велосипедах в гору. На девушке был белый свитер и очень короткая зеленая юбка. Мягкий берет небрежно сидел на ее темных локонах. Юноша был в коротких брюках и куртке спортивного покроя. Простота их костюмов понравилась Этте, но особенно поразила ее та ласковая нежность к спутнице, которая сквозила в каждом движении юноши. Неподалеку от западной стены жилого флигеля был тенистый уголок. Здесь юноша соскочил со своей машины и бережно помог слезть девушке, а затем, к величайшему изумлению Этты, приподнял за подбородок ее лицо и поцеловал в губы. Этта застыла, глядя на них широко раскрытыми глазами. Отдохнув несколько минут, молодые люди снова уселись на велосипеды и укатили, сверкая спицами колес в лучах закатного солнца. Этта, словно завороженная, смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом дороги. Так вот она какая, любовь! Вся эта сцена на много лет врезалась ей в память. Но, пожалуй, наиболее знаменательное событие в пансионной жизни Этты произошло на второй год ее учения, когда в Четсфорде появилась Валида Лапорт. Валида, живая, полная энергии девушка, приехала из Мэдисона, штат Висконсин. Ее нельзя было назвать хорошенькой, но чем-то она привлекала внимание. Быть может, тем, что больше походила на задорного крепыша-мальчишку, чем на девушку. Синее форменное платье, строгое и скромное, еще больше подчеркивало это сходство. Валида постоянно с восторгом говорила о своем родном Западе, причем с решительностью, не допускавшей возражений. Она рассказала, что у ее отца аптека в Мэдисоне, ее родители квакеры, переселившиеся на Запад из Пенсильвании. «Вот меня и прислали сюда, чтобы я не отбилась совсем от их веры», — объясняла она. «Да только зря. Меня это ни чуточки не интересует. И потом, да чего мне не нравится тут, на Востоке? Побывали бы вы в Мэдисоне или в Чикаго. Разве ваши восточные городишки могут с ними сравниться?» Этте Барнс, эта забавная девушка, понравилась с первого дня. Как-то раз после лекции о правилах хорошего тона и об искусстве светской переписки Валида сказала Этте: «Все пансионы для девиц у вас на Востоке сплошная чепуха. Ну чему тут учат? Хорошим манерам, да как одеваться к обеду, да как вести себя в обществе. Будто каждая девушка только о том и думает, как бы поскорее выйти замуж. Я, например, вовсе не для того живу на свете, чтобы в один прекрасный день стать чьей-то женой. Да учусь здесь, а потом поступлю в Висконсинский университет. Вот там действительно можно чему-то научиться. Пойду на медицинский факультет, сделаюсь врачом. Наш университет самый лучший из всех, где принято совместное обучение. А совместное обучение самое правильное. Ведь у вас тут девочки смотрят на мальчиков, как на чудо какое-то. А что в них особенного? У нас на Западе считается, что у женщины голова не хуже, чем у мужчины. Подумаешь, невидаль, мальчишки. Даже слушать противно». Но в том, что касалось мальчиков, Этте трудно было согласиться со своей новой подругой. В ней проснулся уже интерес не то чтобы к мальчикам вообще, но к любви, тому прекрасному и необычайному в отношениях между юношей и девушкой, что дает обоим радость, силу и душевный покой. По мере того, как крепла ее дружба с Валидой, Этте все чаще приходилось выслушивать увлекательные рассказы о Висконсине, о Мэдисоне, об Экономовоке, об озере Баф. Для Этты все это были только названия, но красноречие Валиды придавало им ту волшебную прелесть, которой манят нас берега далекой Индии. В изображении Валиды жизнь на Западе выглядела куда более яркой, привольной, увлекательной, чем на Востоке, а люди казались смелее и интереснее. Эту поражала та свобода, которой Валида пользовалась в родительском доме. Она могла покупать себе любые книги, какие хотела прочесть. Ей разрешалось самой выбирать себе платья, встречаться с мальчиками, петь, танцевать, даже играть в карты. Это невольно завидовало ей, сравнивая ее жизнь со своей жизнью в Торнбро. Смелый и независимый образ мыслей подруги покорял ее. А кроме всего прочего, Валида бесспорно не лишена была обаяния. Правда, несколько своеобразного, скорее мальчишеского, чем девичьего. Обычно в тех случаях, когда школьная форма была необязательна, она надевала строгий английский костюм и белую блузку с накрахмаленным воротничком и манжетами. Мало-помалу это стало относиться к ней, как могла бы относиться к другу мальчику, и слушалась каждого ее слова, по-женски преклоняясь перед мужским складом ее ума и характера. Растущую привязанность Этты заметили в школе и стали дразнить ее тем, что она влюблена в Валиду. Но Этта не обращала внимания на болтовню подружек. Ей хотелось жить жизнью Валиды или хотя бы как-то приобщить ее к своей жизни, чтобы этим выразить свою признательность за дружбу и понимание. И вот она написала матери, прося разрешения пригласить Валиду в Торнбро на ближайшие каникулы, которые должны были начаться в День Благодарения. В этом же письме она осторожно намекнула, что хотела бы по выходе из пансиона поехать учиться в Висконсинский университет, а не в Явелин, как предполагали родители.